Глава 13. Я проснулся от того, что заболела рука, на которой спала Мария Ильинична. То есть Маша. Даже странно ее так называть. Аккуратно вытащив руку, я размял ее и посмотрел на часы. Было уже 5 утра. Блин! Я же хотел в воскресных сражениях на ринге поучаствовать. Совсем забыл об этом в объятиях девушки. За окном было еще темно, но впереди, над домами, небо уже начало светлеть. Собрав с пола вещи, я вышел в коридор, осторожно прикрыл за собой дверь и поспешил в свою комнату. Приняв душ и переодевшись, спустился в кабинет. За всеми проблемами в академии, вызванными одним из желающих получить наследство предка Горина, я задвинул подальше дела имения. Конечно, жить рядом с разломом было опасно, но ведь там была еще и наша деревня. Староста Антон Павлович подготовил землю для весенней посевной. Овцы-мериносы снова обросли шерстью. Я сел за письменный стол и задумался над тем, что делать дальше. У меня было имя того, кто купил у Горина-старшего нашу часть земель. Надо будет связаться с ним и выкупить земли обратно. Не думаю, что за них много попросят. Также я не забыл о ткацкой фабрике. Она приносила стабильно хороший доход, и даже если со мной что-то случится, моя семья не останется без денег. Фабрика их прокормит, поэтому ее тоже надо вернуть. На покупку фабрики у меня денег нет, и в ближайшее время я вряд ли соберу. Ведь надо будет еще выкупить особняк, за который я внес только арендную плату. Но поговорить с владельцем фабрики все же стоило. Вскоре из кухни раздались звуки. Это встала кухарка и приступила к приготовлению завтрака. У меня сегодня был учебный день, поэтому я позавтракал яичницей и бутербродом с ветчиной и вызвал такси. Кухарка Люба уговаривала подождать еще немного, ведь она уже засунула в духовку творожную запеканку с ягодами. Но я отказался. Надо было еще успеть заскочить домой и покормить Фаника. За все время, что мы были вместе, я понял, что он не причинит вреда Даше, поэтому решил привести сюда. С завтрашнего дня к зачистке приступала гильдия освободителей. Поэтому я не знал, сколько времени буду отсутствовать, а зверька кормить надо. Я спокойно прошел через ворота, которые открылись, едва приблизился к ним. Мне даже не верилось, что все неприятности с учебой закончились. Фаник бросился навстречу, едва я открыл дверь. Я посадил его на плечо и прошел на кухню. Везде валялись обертки из-под конфет и печенья. На диване почернела кожура банана. Дверца холодильника открыта нараспашку. «Да, тебя точно нельзя одного надолго оставлять. Интересно, где ты обитал, когда пропал в первый раз?» Я погладил его по голове, отчего Фаник замурлыкал и прикрыл глаза. Порывшись по шкафам, я нашел галеты и банку куриного паштета. Фаник сначала поморщился, попробовав сухую пресную галету. Но когда я намазал ее паштетом, с аппетитом умял и попросил еще. Скормив ему всю пачку галет и банку паштета, я направился к академии. По пути зашел в общежитие за Никитой. «А новый ректор не таким уж и плохим оказался», — сказал он, когда мы поздоровались и вышли из общежития. «Да? И что же в нем хорошего?» — изобразил я удивление. «Иван Герасимович сказал, что ректор издал приказ, и все жилье на территории академического городка будет стоить одинаково». «Как это?» «Особняк по цене комнаты в общежитии», — рассмеялся Никита. «Я уже присмотрел себе вчера один дом, прямо рядом с тобой, так что теперь мы соседи. Здорово, правда?» «Здорово», — согласился я. «А еще теперь декан отвечает за ранг, с которым выпускается студент. Если не поднялся до оранжевого, то лишают премий и прочих надбавок». «Представляю, как расстроился Филин». «Не только Филин, все. Раньше им были не важны твои результаты, а теперь они начнут с каждым студентом носиться и помогать поднимать ранг. Я подумал о том, что ректор с такими нововведениями не задержится на этом месте. А может, отшельник того и добивается, чтобы со спокойной совестью уволиться и путешествовать по миру, как он хотел. Во всяком случае, я решил заглянуть к нему после занятий и пообщаться. Сегодня у меня снова были теоретические занятия. Скорее всего, не так-то легко найти преподавателя, владеющего призрачной магией. Снова много говорили о том, что ждет империю, если разломы не перестанут появляться, и как можно обезопасить себя и своих близких, участвовать в зачистках. Также я заметил, что студентов с каждым днем становится все меньше. Скорее всего, никто не верил в счастливый исход, и многие просто сбегали. Когда лектор, пожилой худощавый мужчина в очках на тонком носу, в очередной раз напомнил о том, что сейчас любой желающий может вступить в гильдию, я поднял руку. «Слушаю вас». Он поправил очки и внимательно посмотрел на меня. «Скажите, неужели только в нашей империи появляются разломы?» «Хороший вопрос», — кивнул он. «Нет, не только в нашей, но большая часть разломов, 80%, находится именно здесь». У ученых до сих пор есть предположение, что эпицентр, от которого и расходятся все другие разломы, находится недалеко от Красноярска. Так это или нет, нам пока неизвестно, но научные центры и лаборатории работают без выходных, пытаясь найти причину и остановить разрушение империи. «То есть нашей империи может не стать?» — встревожился студент на первом ряду. «Да, когда разломы переполнятся, монстры хлынут на землю. Если это произойдет, то придется бежать подальше отсюда и построить гигантскую стену, наподобие той, что окружает каждый разлом». От такого мрачного будущего все приуныли. Остаток занятия прошел в тягостной тишине. Когда прозвенел звонок, и я поспешил в столовую, позвонил Ефим Прохорович. «Алло, Костя, привет!» — Здравствуйте, Ефим Прохорович. — Давай без отчества, я уже не твой преподаватель, — усмехнулся он. — Хорошо, Ефим. — Звучит отлично. Короче, слушай, мы с Владимиром Борисовичем всех зарегистрировали, поэтому сегодня вечером выезжаем. Нас отправляют в бессрочную командировку. Когда вернемся домой, неизвестно, поэтому возьми с собой вещи на все случаи жизни. — А куда едем? — Пока в Новосибирск. Нам выделили участок для зачистки от Новосибирска до Красноярска. На сегодняшний день он самый сложный из всех. Поедут только самые сильные и опытные. Студентов и магов желтого уровня пока перебросят зачищать старые бесплатные разломы, чтобы набрались опыта. Во сколько выезжаем? Сегодня в 7 вечера на дирижабле. Заеду за тобой в 6. Хорошо, буду готов. Заберите меня от особняка. Я поспешил к дому. Собрав все необходимые вещи, сложил в пространственное кольцо, а Фаника посадил в рюкзак. По пути в особняк обошел несколько магазинов и под завязку набил пространственное кольцо. Конечно, можно было вытащить оттуда механического ящера, который занимал почти половину пространства, но не хотел привлекать к себе ненужного внимания. Слишком уж он был необычен, будто явился из будущего. Дверь открыла кухарка Люба и предупредила, что не отпустит меня, пока я не отведаю ее фирменных голубцов в сметанном соусе. Я взглянул на часы и ответил, что у меня есть 30 минут. Она кивнула и поспешила на кухню. — Костик, иди к нам! — послышался Дашин голос из кабинета. — Мы уроки делаем. Я подошел к открытой двери и встретился с ласковым взглядом Марии Ильиничны. «Привет», — еле слышно сказала она. «Привет», — улыбнулся я, подошел и поцеловал ее. «Я даже не слышала, как ты ушел». «Мне нужно было на учебу и покормить кое-кого». «Покормить? Ты что, кошку себе завел?» Вмиг оживилась Даша, которая до этого делала вид, что очень занята математикой. Я подмигнул ей и положил на стол рюкзак. «Ну, не совсем кошку, но тоже умеет мурлыкать. Мне нужно будет уехать, поэтому я оставляю его здесь. Надеюсь, ты о нем позаботишься? — строго сказал я и посмотрел на сестру. — Конечно, доставай уже! — в нетерпении проговорила она и вплотную подошла к рюкзаку. Я медленно раскрыл молнию и вытащил Фаника. Послышался вздох восхищения. — Какой хорошенький, дай мне! — протянула руки Даша. — Только будь аккуратна, не делай ему больно, — предупредил я. — Нет, конечно, милашка! — Даша прижала его к себе и погладила. «Что это за зверек?» — спросила Мария Ильинична. Я наклонился и прошептал ей на ухо. «Это тварь из разлома». «Неужели?» — удивленно посмотрела она на меня. «Неожиданно. Я думала, что там совсем другие твари обитают». «Всяких можно встретить». В это время с кухни донесся крик кухарки. «Голубцы готовы, прошу за стол». За ужином я оповестил, что уезжаю, и не знаю, когда вернусь. Дед тяжело вздохнул, покачал головой, но ничего не сказал. Мария Ильинична тоже промолчала, но тут же пригорюнилась. Одна Даша подсунула зверьку еще один кусок голубца и проговорила. — Хорошо, что теперь у меня есть Фаник. Буду не так сильно по тебе скучать, но все равно буду. Вскоре позвонил Ефим Прохорович и сказал, что уже ждет у ворот. Я всех обнял по очереди и поспешил к двери. Мария Ильинична пошла провожать и уже на крыльце прильнула к моей груди и проговорила. — Береги себя, я буду тебя ждать. Делай, что должен, а я позабочусь о Даше и Афанасии Петровиче. — Спасибо тебе. Я крепко обнял ее, поцеловал и направился к машине. Мы стояли у разлома. Кто-то натягивал броню, кто-то проверял оружие. Владимир Борисович выбрал 7 самых опытных охотников, среди которых были мы с Ефимом Прохоровичем. «Так, ребята, понапрасну не рискуем. С этого разлома не вернулась гильдия капитанов, а в ней, между прочим, были все не ниже красного ранга. А в ведомстве до сих пор не знают, что с ними случилось», — проговорил лидер гильдии и придирчиво осмотрел каждого. «Кто-нибудь туда входил? Может, охрана?» — спросил Федор. Это был опытный охотник лет 40, владеющий магией воды. Совсем недавно он являлся лидером гильдии соколов, в которой погибло 5 охотников. После случившегося он больше не хотел даже говорить про разломы, но Владимир Борисович уговорил его присоединиться к освободителям и продолжить зачистки. «Не знаю, в ведомстве таких сведений нет», — пожал плечами лидер. Вокруг разлома мерцала сеть, бьющая током, но охранников не было. Их тоже катастрофически не хватало. Империя совсем не была готова к такому. Говорили, что многие разломы уже охраняли военные и полиция, но я пока их не встречал. Владимир Борисович окинул взглядом охотников, глубоко вздохнув, громко сказал: «Заходим!» Мы очутились в густом лесу, похожем на тропический. Вокруг, куда ни глянь, только темно-зеленые растения. Но что-то было не так. Сначала я не мог понять, что именно меня тревожило, но уже через пару секунд осознал. Царила абсолютная тишина. Ни единого звука, ни ветерка, ни пения птиц. Я отправил перед собой фантома. В это время Владимир Борисович велел разделиться по парам и прочесывать лес, страхуя друг друга. Мы двинулись вместе с Ефимом Прохоровичем. Фантом показывал лишь зеленый лес. Я давал ему различные задания. Когда-то так уже было. Поэтому я знал, что фантом может показать монстра, но я не могу его увидеть, если он сливается с окружающим миром. Мы прошли 10 метров, прежде чем фантом показал мне что-то напоминающее жвало, изогнутые с зазубринами, покрытые щетиной и какой-то слизью. Я велел фантому показать мне поближе. Но вдруг жвала пропали, будто их и не было. В это время издалека раздался голос охотника Димы. «Идите сюда, я кое-что нашел!» Мы с Ефимом Прохоровичем пошли на его голос, но не забывали об осторожности и внимательно осматривались. Дима был всего на пару лет старше меня, но вместе с отцом ходил в разломы среднего уровня уже больше года. Его отец погиб еще до появления новых разломов, при стандартной зачистке, провалился в логово подземных тварей, которые за считанные минуты растащили его по кусочкам. Когда мы подошли к парню, то увидели кучу засохшего помета, из которого виднелись обрывки одежды, рукоять меча и массивная фигурная пряжка от ремня. — А вот и гильдия капитанов, — сказал Владимир Борисович, присел рядом с кучей и принялся доставать из нее то, что могли опознать родные погибших. — Это кто ж такой огромный здесь обитает? — спросил Федор и внимательно осмотрел землю возле помета. — Я не заметил ни одного следа. — А может, монстр перемещается по воздуху? — предположил Дима. И мы все как один задрали головы вверх. Но над нами виднелся лишь кусок сиреневого неба с белыми прожилками облаков. Между тем фантом продолжал блуждать по разлому, но меня больше ничего не заинтересовало. Мы с Ефимом Прохоровичем вернулись на прежнее место и продолжали искать монстров. Вдруг фантом снова показал мне нечто похожее на жало. Черное острие поблескивало от слизи и размером было примерно с мою руку. «Стой!» — гаркнул я, когда Ефим Прохорович двинулся в ту сторону, где сейчас находился фантом. «Что такое?» — опешил он, выставил перед собой лезвие призрачного меча и осмотрелся. «Здесь поблизости кто-то прячется», — проговорил я, но тут жало пропало. Просто исчезло, едва я моргнул. «Как такое возможно?» «Пойду первым», — прошептал я, сформировал арбалет и двинулся в чащу. Я нашел разлапистое растение с листьями, покрытыми розовыми прожилками, возле которого фантом показал мне жало. Я внимательно осмотрел каждый куст, пригнулся к земле и поискал следы. Задрал голову вверх, но ничего не обнаружил. Но ведь только что, буквально минуту назад, здесь находилось существо. В это время снова послышался голос Димы. «Я кое-что нашел!» В ответ прозвучал вопрос Владимира Борисовича. «Очередную кучу говна?» «Нет, похоже, это... монстр! Он здесь!» Истошно завопил Дима. «Нет!» Мы с Ефимом Прохоровичем рванули к нему.